Глава третья. Новый день грянул в долине залпом. И юнкер Евдокимов потер лоб, словно не мог вспомнить что-то очень важное. Какой это день? Боже мой, как гудит в голове. И я не могу вспомнить, какой уже день мы здесь. А черт его знает, отмахнулся Карабанов и стал подозрительно обнюхивать свои ладони, фуражку, обтрепанные полы сюртука. «Не могу понять, что за вонь», — сказал он, брезгливо морщась. «Душу какой-то падалью и никак не могу избавиться от этого гнусного зловония». К ним подошел Потресов, кивнул куда-то вниз. «И не избавитесь, поручик. Можете взглянуть, нас окружают трупы, и с этим ароматом придется мириться, пока Таргукасов не выручит нас отсюда». «Да». Стены цитадели были окружены завалами мертвецов. И кверху, растекаясь по камням бастионов, вместе с дрожащим горячим воздухом, поднимался перепрелый, удушливый смрад. «Фу!» — отплюнулся Карабанов и, отступая подальше, спросил Штоквица. «Господин капитан, справедливо ли сие, что вы одного армянина выпустили из крепости с запиской?» «Да», — Штоквиц опустил бинокль, хотя и не уверен в успехе. «Хватит морщиться, Карабанов! Самые дорогие духи иногда тоже воняют падалью. Лучше вы, любезный Андрей Елисеевич, обеспечьте точную стрельбу вон по тем горам. Видите, там лезут турецкие караваны». По обрывистым горным тропинкам, петляя среди окрестных скал, тянулись из Байзета в Туреччину длинные цепочки навьюченных тюками ослов. Было ясно, что османы задумали вывести награбленные в городе богатства. Карабанов щелкнул каблуками, но лихого щелка не получилось. Разбитые по камням сапоги лишь глухо тявкнули, словно обиженные щенята. «Будет исполнено, господин капитан», — ответил Андрей с нарочитой четкостью, словно желал голосом восполнить неудачу с сапогами. Солнце, начиная свой дневной путь, уже нависало над вершинами Арарата. И люди ощущали, как полуденный жар высасывает из них последние остатки влаги. Нестерпимая жажда палила и грызла внутренности. Люди стали терять сознание и ничком лежали на горячих камнях. «Чтоб вам всем повылазило!» — ругался старый гренадер Хренов. «Куды не пойдешь, везде только и слышишь. Пить да пить! С похмелья вы, что ли? Эван я, кавалер Георгиевский. По мне хаша е вода, хаша нет ее, мне все едино. Вот чайку бы — это дело другое». Среди бела дня, невзирая на пули, один не выдержал. Видели, как он соскочил со стены и побежал к реке. Он даже не бежал, это был какой-то порыв, почти сумасшествие. Ни ведра у него, ни кружки. Один только рот, жаждущий скорее припасть к воде. За ним следили сотни глаз, переживали за него, спорили, успеет добежать или нет. И он добежал. Добежал, и в крепости раздался чей-то радостный крик. «Братцы, пьет! Пьет!» Беглец под свист пуль напился, начал стягивать с ноги сапог. Крепость отвечала ему взрывами советов, криками поощрения. Он уже набрал в сапог воды и кинулся обратно, но тут же, пробитый пулей, упал. И тогда все увидели, как он пополз обратно к реке. И там, на берегу, опять под пулями, уже умирая, он все еще пил и пил эту проклятую воду. Пил ее, пока очередная пуля не добила его до конца. И среди защитников Байзета, наверное, были такие, кто остро позавидовал этому смельчаку. Недаром Участкин сказал: «Так и что ж, он хоть напился перед смертью». Пацевич тоже страшно мучился жаждой. Получив утром всего 3 ложки воды, около полудня он велел Китаевскому попросить для него, если не воды, то вина у госпожи Хвощинской. «Помилуйте», — удивился ординатор, — «откуда у нее может быть вино?» «У нее есть, я знаю. 2 бутылки. Вы не смеете отказать мне в этом». Китаевский передал просьбу полковника Аглае Егоровне. «Так и так, мол. Просьба выглядит дикой, совсем неуместной по отношению к ней, как к единственной женщине в гарнизоне. Но, однако, просьба есть просьба, и он, ординатор Китаевский, просит ее поступить в этом случае, как ей самой заблагорассудится. Хвощинская выслушала спокойно. Глаза ее, красные от слез и пыли, не смыкались уже несколько ночей. Сивицкий становился в тупик, не зная такого снотворного, которое могло бы свалить в постель эту женщину. Хвощинская не спала несколько ночей, и теперь это была лишь тень от прежней Аглаи. «Да», — сказала в ответ женщина, — «у меня имеются две бутылки вина». «Но откуда ему знать об этом? Почему он не сказал «одна бутылка или четыре», а именно «две»?» Китаевский пожал плечами. «Он думает», — продолжала Аглая, — «что мне теперь уже ничего не нужно? Но я еще жива. Как не стыдно просить ему об этом, хорошо зная, что мне, как сестре милосердия, нельзя отказывать раненому. Тем более странно, что мы с Адамом Платоновичем, ни я, ни мой покойный супруг, не были связаны дружескими отношениями». Китаевский хотел уйти, но она задержала его. «Постойте. Я не хочу, чтобы полковник ошибся во мне, если он взывал только к моему милосердию. Я отдам вино, ибо ему, наверное, сейчас хуже, чем кому-либо из нас». Сохранилось свидетельство, что героиня Баязетского «Сидения», отдавая запас вина Пацевичу, сказала буквально следующее: «Я отдаю последнее, теперь мне придется умереть от жажды». Китаевский, испытывая мучительный стыд, словно он совершил какую-то подлость, взял протянутые ему бутылки с вином, и скоро вся цитадель дружно осуждала Пацевича. «Герой, называется, последнюю вдовы забрал. Другой-то мужик себя шкуру сдерет, чтобы славы пол выручить, а этот хрен старый наткнулся с дуру на пулю, так и давал бы дубы, никому не мешая. Мало он, что ли, винище-то за свою жизнь высосал? Поди не одну бочку. Видать, теперь еще с Кондратием Касьяновичем захотел чокнуться напоследок». Клюгинау тем временем пришла в голову мысль. Чтобы уменьшить риск на перебежках из одного двора в другой, он решил сделать пролом в стене, отделявшей мечеть от зданий, и зашел в комнатенку юнкера Евдокимова. «Милейший юноша», — сказал барон, — «вам придется подыскать жилье в другой гостинице. Сейчас начнем ломать стенку, и через ваш номер с прекрасным видом на окрестности будут порхать баязетские сильфиды с чириями на затылках». Юнкер сидел в углу темной комнаты и ногой пытался задвинуть подальше от взора Клюгинау солдатскую кружку. «Хорошо», — ответил он, устало поднимаясь, — «я сейчас переберусь в другое место». Клюгинау нагнулся, поднял кружку, нюхнул ее издали и снова поставил на пол. «Вы напрасно меня стыдитесь», — сказал инженер. «Ваше желание пить вполне естественно, и вы далеко не оригинальны в удовлетворении жажды. Я хотел сказать, что не вы один в гарнизоне мучаетесь, и не вы первый прибегаете к этому способу, чтобы заглушить жажду. Но поверь мне, дорогой и умный мальчик, надо уметь поставить свой дух так высоко, чтобы он всегда определял поступки твоего тела». «Я только попробовал», — тихо сказал юноша. — «Обещаю вам, что больше не буду». — «Не надо обещать», — возразил ему Клюгинау. — «Не сегодня, так завтра мы тоже, наверное, прибегнем к такому же способу. Только вы очень рано обратились к возможности использовать свой организм в этих целях. Давайте я вам помогу собрать ваши вещи». Сверху послышался какой-то шум, и когда Клюгинау выбрался на двор, казаки Ватнина уже вытягивали на стену крепости какого-то незнакомого офицера в ярко-красном мундире с резким скуластым лицом. «Клюгинау!» — на бегу приказал ему Штоквец. «Фаик-паша прислал к нам парламентера. Я буду разговаривать с ним, а вы задержите Исмаил-хана, чтобы он своим присутствием ничего не испортил». Офицер этот был из калмыцких ханов. Его братья держали рыбную контору в Астрахани. Сам же он учился в Новгороде, в кадетском имени графа Аракчеева корпусе. И если бы не религиозные распри, повлекшие его в пучину изгнания и предательства, он, может быть, сейчас сражался бы на стороне защитников Баязета. Но теперь он носил аксельбанты султанского прихвостня, и только легкая грусть в глазах калмыка, когда он смотрел на русских солдат, выдавала его истинное невеселое настроение. Ватнин провел парламентера в помещение Гюльхане, откуда открывался вид на жалкий вытоптанный цветник, из гущи которого Исхак-паша наблюдал, как его жены купались в мраморных раковинах. Сейчас эти раковины были загажены кухонными отбросами, плитки мозаики отпали от стен во время артиллерийской дуэли. «Итак», — сказал Штоквит, садясь плотным задом на возвышение, с которого видел не одолисок, а потные и грязные лица солдат с любопытством глядящих на калмыка. «Итак», — повторил он, — «вы будете последним парламентером, который выйдет отсюда живым. Более никаких предложений со стороны турецкого командования наш гарнизон принимать не намерен. И мы будем вешать всех посланцев, о чем я и прошу вас передать своему повелителю Фаик-паше, мудрость которого известна всему миру». Калмыцкий хан, носивший эполеты турецкого офицера, ответил на чистом русском языке. «Ефрем Иванович, я вас хорошо понял и благодарю за откровенность. Что мне сказать вам? Разрешите воспользоваться тем счастливым обстоятельством, что за моей спиной не стоит ни одного соглядатая, и ответить вам такой же откровенностью». Штоквиц кивнул ему головой, и калмык продолжал. «Вначале я обязан исполнить долг, чтобы довести до вашего слуха волю моего начальника. Фаик-паша вторично предлагает гарнизону сложить оружие и...» «Нет!» — выкрикнул Штоквиц, медленно багровея. Калмык склонил голову. «Я так и знал», — ответил он, пряча в усах улыбку. «На этот случай Фаик-паша велел мне, правда, не сразу, заметить, что он согласен теперь и на сохранение при вас оружия. При развернутых знаменах вы можете пройти для поселения в тот квартал, который вам угодно самим же и выбирать. Также мне велено напомнить вам, что на родине оценят ваш беспримерный подвиг, и в сдаче крепости для вас не будет никакого бесчестия, ибо вы сделали все, что могли». «Все?» — грубо спросил Штоквиц. Калмык подошел к коменданту поближе. «Вы ждете Таргукасова?» — спросил он. «Напрасно. Вы знаете, что Игдыр сейчас прикрыт только ротою крымского полка? Ереванский губернатор Рославлев сможет назначить для вашей выручки лишь конницу Калабулай-хана. А вы уже давно не имеете воды». «Ваша речь вполне разумна», — остановил его Штоквиц. «Но неразумны ваши поступки. Если вы знаете, что путь на Еревань заграждают только кордоны, то почему же вы не идете на Еревань?» «Ага», — погрозил он калмыку толстым немытым пальцем. «Вам нужен сначала Баизет. Но можете передать своему паше, что Баизета он не увидит». Пока шли переговоры с парламентером, Клюгинау занимал разговорами Исмаил-хана Нахичеванского. На чистейшем арабском языке он поведал ему все трудности карьеры такого честного и умного человека, каковым, несомненно, является хан, и далее заговорил с той наивной образностью, которой так богаты восточные наречия. «Ваше сиятельство, рукою искренности откиньте фату слонит красавицы цели. Нельзя же разуму вечно блуждать, подобно раненой цапле в зарослях лотоса. Ты почему, сукин сын, изменил присяге?» — вдруг спросил он по-русски, пробудив усыпленного хана. Исмаил хан вскинулся и заорал, что он не виноват, если Муса-паша Кундухов, этот осетинский выкидыш, пишет ему. Потом сразу осекся и, взяв прапорщика за горло, начал слегка придушивать его жилистыми пальцами. «Ты что знаешь?» — спросил он его. «Только то, что вы накормили недавно 10 нищих с Майдана. Вспомните». Исмаил хан отпустил Клюгинау и вспомнил. 91 стих 5 главы Корана очищал человека от предательства. «Если он накормит 10 нищих, выкупит из тюрьмы невольника или будет поститься 3 дня подряд». «А ты умный», — с почтением заметил хан. «У тебя даже волос на башке не осталось». Клюгинау растер сдавленную шею ладонью. «Кстати, о голове. Вы плохо цените свою голову, хан. Зачем вам быть начальником этой дурацкой крепости, если имеется уже комендант?» «А кем же быть?» Клюгинау оглянулся на дверь и порывисто зашептал в волосатое ухо Исмаил-хана. «Против вас заговор. Кругом интриги. «Молчите. Мне известно, что вы имеете право вслед за Пацевичем стать командующим войсками всего Байзетского пошалыка. Поняли? А вы здесь сглупили, и теперь в гарнизоне даже солдаты смеются над вами». Через полчаса Штоквиц встретился с Клюгинау. «Ну что, парламентер, господин капитан? Я его послал ко всем собакам. Ну а что ваш хан?» Клюгинау достал из кармана связку ключей от походной канцелярии и выложил перед комендантом печати гарнизона. «Вы что, украли?» — растерялся Штоквиц. «Зачем? Его сиятельство сам вернул их мне. Теперь он будет прикладывать к бумагам собственный мухур». «Выходит, что хан...» «Да, хан из этой игры выходит. Он может играть лишь роль несуществующего начальника пошалыка, который захвачен турками. А чтобы вступить в новую должность, ему необходимо сначала отвоевать этот пост у самого Фаик-паши». Штоквиц поспешно рассовал по карманам ключи и печати. «Знаете, барон, а вы мне начинаете чем-то нравиться». Клюгинау поклонился.